Немного погодя, к нам семенящей походкой приблизился высокий братец Виктора с кучкой травы на газетном листе. Вывалив кучку Виктору на колени, он, небрежно оперся о дверцу машины, кивнул, улыбнулся и произнес «Привет!». В ответ Дин тоже кивнул и любезно улыбнулся. Никто ничего не говорил, и это было просто чудесно. Виктор приступил к изготовлению самокрутки невиданных размеров. В конце концов он скрутил из простой оберточной бумаги нечто напоминающее сигару Корона, только с травкой. Просто гигантскую. Дин в изумлении таращил на нее глаза. Небрежно прикурив, Виктор пустил самокрутку по кругу. Затягиваться этой штуковиной было все равно, что глубоко дышать, сунув голову в дымоход. При этом в глотке проносился сильнейший порыв обжигающего ветра. Мы задержали дыхание и почти одновременно выпустили дым. Одурели все мгновенно. Пот на лбу застыл, и мы вдруг оказались на взморье в Акапулько. Я посмотрел в заднее окошко машины. Еще один, самый чудной из братьев Виктора, высокий индеец перуанского типа с лентой, переброшенной для украшения через плечо, стоял, прислонясь к столбу, и улыбался, не решаясь подойти и пожать нам руки. Казалось, машину обступили сплошные братья. С Диновой стороны возник еще один. А потом произошло нечто еще более странное. Все окосели настолько, что обычные условности были начисто отброшены, и мысли наши сосредоточились на самом главном. А главным тогда было то, какими диковинными кажутся друг друга американцы и мексиканцы, которых судьба сводит в пустыне. Мало того, диковинной казалась сама возможность видеть в такой непосредственной близости лица, пористую кожу, мозолистые пальцы и сводимые смущением скулы, принадлежащие совсем другому миру. Вот братья-индейцы и принялись вполголоса разбирать нас по косточкам. Мы видели, как они нас оценивающе разглядывают, как сравнивают полученные впечатления, как обсуждают наши недостатки, пытаясь одновременно их оправдать. «Да, да». А мы с Дином и Стэном в это время по-английски перемывали косточки им. «Нет, вы только полюбуйтесь на того нелюдимого братца, что остался сзади. Он ведь ни на шаг не отошел от своего столба, а с лица у него так и не сходит эта радостная и до смешного застенчивая улыбка. А тот, что здесь слева от меня, он постарше, поуверенней в себе. Но ему грустно, точно он сбит с панталыку, точно он очутившийся в городе бродяга. А вот Виктор, тот благородный женатик, сами видите, не дать не взять царь египетский. Да, ребятишки, что надо. Таких мне еще видеть не доводилось. Смотрите, как азартно они о нас спорят. Точно так же, как и мы о них, однако разница все-таки есть. Им, наверное, любопытно разобраться в том, как мы одеты. Впрочем, как и нам. Но вдобавок их интересует, что за диковинки мы храним в машине. Почему так по-чудному смеемся? Совсем не так, как они. А может, даже и то, как мы по сравнению с ними пахнем. Как бы то ни было, я бы все на свете отдал, только бы узнать, что они о нас говорят. И Дин попытался. «Эй, Виктор, что сейчас сказал твой брат, старина?» Виктор устремил на Дина печальный взгляд своих осовелых карих глаз. «Да, да». «Нет, ты не понял вопроса. О чем вы говорите, ребята?» «О», — в крайнем смятении отозвался Виктор. «Ты не нравится этот маргуана?» «Да нет, все чудесно. О чем вы говорите?» «Говорить?» «Да, мы говорить. Вам нравится Мексика?» Трудно было столковаться, не найдя общего языка. И все снова притихли, успокоились и принялись балдеть, попросту наслаждаясь веющим из пустыни ветерком. Каждый погрузился в вековечные раздумья, свойственные его национальности, расе и индивидуальности. Настал черед девушек. Братья не спеша ретировались на свое место под деревом, мать наблюдала за происходящим, стоя у освещенного солнцем входа в дом, а мы, подпрыгивая на ухабах, медленно направились обратно в город. Однако подпрыгивание это не причиняло нам больше никакого беспокойства. Напротив, трудно было вообразить себе более приятное и изысканное путешествие. Изрытая дорога представлялась нам волнами синего моря. Неестественный, отливающий золотом румянец покрывал лицо Дина, когда он растолковывал нам, что пора, наконец, понять, как здорово работают рессоры, и именно такой ездой надо наслаждаться. Вот так мы скакали и скакали, и даже Виктор понял и рассмеялся. Потом он показал налево, на дорогу, по которой надо ехать к девушкам, и Дин, посмотрев туда с неописуемым восторгом, наклонился влево, резко крутанул руль и плавно, уверенно помчал нас к цели, внимая тем временем попыткам Виктора заговорить и церемонно и высокопарно произнося: «Да, конечно, у меня нет ни малейшего сомнения. Безусловно, старина. О, в самом деле. Ну и ну, красота. Это же моя заветная мечта. Разумеется, да, продолжай, прошу тебя». Виктор говорил серьезно, с неподражаемым испанским красноречием. В один безумный миг мне показалось, что Дин понимает каждое его слово, и причиной тому лишь необузданная интуиция да внезапное гениальное наитие, непостижимым образом неспосланное ему собственным страстным ликованием. И еще в тот самый миг он был так похож на Франклина Делана Рузвельта, некий обман моего горячечного зрения, бред воспаленного мозга, что я привстал на сиденье с открытым от изумления ртом. Сквозь мириады игл неземного сияния чился я разглядеть облик Дина, а Дин был похож на Бога. Я был так одурманен травкой, что пришлось откинуть голову на спинку сиденья. От постоянных подпрыгиваний машины по моему телу пробегала дрожь исступленного восторга. Я гнал от себя самую мысль о том, чтобы выглянуть в окошко и посмотреть на Мексику, а мысль эта тоже прочно засела у меня в голове. С тем содроганием, с каким в страхе перед слепотой отводят глаза от манящего своей таинственностью, набитого сокровищами сундука. Но глаз отвести невозможно, монеты драгоценностей столько, что сразу и не унести. У меня перехватило дыхание. Я увидел золотые струи, льющиеся с небес прямо на ветхую крышу нашей многострадальной старой машины. Они лились у меня перед глазами и проникали даже вглубь моих глаз. Золото было всюду. Я выглянул в окошко на нагретые, залитые солнцем улицы, увидел в дверях дома женщину, и мне почудилось, что она прислушивается к каждому нашему слову, кивая при этом сама себе. Обычная параноидальная галлюцинация, вызванная травой. А золотой поток все не иссякал. Долгое время не сознавал я своим помутненным рассудком того, что мы делаем, и пришел в себя лишь тогда, когда выбрался из пламени и забвения, словно пробудившись ото сна и попав в реальный мир, а может и в сновидение из пустоты. И тогда мне сказали, что мы подъехали к дому Виктора, а сам он уже стоит у дверцы машины с маленьким сынишкой на руках и показывает его нам. «Видеть моего малютку? Его звать Перес, он 6 месяцев возраста». «Ба!» — сказал Дин. Его преобразившееся лицо все еще лучилось несказанным удовольствием, если не блаженством. «Да такого прелестного карапуза я в жизни не видел! Только посмотрите на эти глаза!» «Нет, Сал и Стэн», — прибавил он с серьезным, умильным видом, повернувшись к нам. «Я хочу, чтобы именно вы увидели глаза этого маленького мексиканца, сына нашего замечательного друга Виктора, и поняли, каким он станет в зрелом возрасте. Ведь его неповторимую душу можно увидеть, лишь заглянув в окна, коими и являются его глаза. А такие восхитительные глаза, несомненно, предвещают в будущем прекраснейшую душу». Чудесная была речь и чудесный ребенок. Виктор печально смотрел на своего ангелочка. Каждый из нас жалел о том, что у него нет такого сынишки. И столь велика оказалась сила нашего воздействия на душу ребенка, что он что-то почувствовал, и на личике его появилась гримаса, а затем и горькие слезы, выражавшие некую неведомую скорбь, унять которую мы не могли, потому что корни ее были окутаны бесчисленными тайнами слишком далекого прошлого. Чего только мы не перепробовали. Виктор пытался его укачивать и едва не задушил поцелуями. Дин что-то нежно ворковал, я гладил малышу ручонки, а он рыдал пуще прежнего. «Ах», — сказал Дин, — «мне очень жаль, Виктор, что из-за нас ему стало грустно». «Ему не грустно, а ребенок плакать». В дверях за спиной Виктора стояла, не решаясь выйти, его маленькая босоногая жена. С беспокойной нежностью во взоре она дожидалась момента, когда младенец вернется ей на руки, такие смуглые и ласковые. Продемонстрировав нам сына, Виктор снова влез в автомобиль и горделивым жестом указал направо. «Да», — сказал Дин, и, повернув машину, направил ее по узким, как в Алжире, улочкам, и всюду нас провожали кроткие и одновременно любопытные взгляды. Мы подъехали к публичному дому. Это было шикарное заведение, украшенное лепниной и залитое золотистыми лучами солнца. На улице, облокотившись на подоконник открытых окон борделя, стояли 2 полицейских в мешковатых брюках, сонные и скучающие. Когда мы входили, оба окинули нас коротким пытливым взглядом, и все те 3 часа, что мы куролесили у них под самим носом, они не сходили с места. Лишь в сумерки мы вышли и, согласно распоряжению Виктора, вручили каждому из них сумму, в переводе составляющую 24 цента, просто для соблюдения проформы. А внутри мы обнаружили девушек. Одни развалились на кушетках по ту сторону танцевальной площадки, а справа у длинной буфетной стойки накачивались спиртным другие. В середине был устроен сводчатый проход, ведущий в маленькие спальные кабинки, похожие на те, что ставят для переодевания на городских общественных пляжах. Кабинки эти со двора были освещены солнцем. За стойкой стоял хозяин, молодой парень, который, узнав, что мы хотим послушать мелодии мамбо, моментально исчез, вернулся с кипой пластинок, большей частью Переса Прадо, и принялся заводить их через громкоговоритель. Спустя минуту весь город Григория мог услышать, какое веселье разыгрывается в зале де Байль. В самом же зале музыка грохотала, а именно так и надо слушать музыкальный автомат. Для этого он и придуман. Так оглушительно, что мы с Дином целую минуту не могли оправиться от потрясения, поняв, что сами ни разу в жизни не отважились послушать музыку так громко, как хотели. А хотели всегда именно так. Ее дребезжащие звуки едва не сбили нас с ног. Еще через несколько минут половина населения ближайших кварталов собралась у окон полюбоваться тем, как американос отплясывают с девицами. Люди стояли на земляном тротуаре бок о бок с полицейскими и, перегнувшись через подоконник, безучастно наблюдали за нами. Еще мамбо-джамбо, чаттануга де мамбо, мамбо нумеро охо. Эти потрясающие мелодии переполняли собой таинственный золотистый послеполуденный час, напоминая о звуках, которые ждешь в день страшного суда и второго пришествия. Трубы звучали так громко, что были, казалось, отчетливо слышны в пустыне, где и родились когда-то первые трубные звуки. Барабаны задавали бешеный ритм. Ритм мамбо – это ритм Конго с берегов Конго, реки, принадлежащей Африке и всему миру. Это настоящий всемирный ритм. Ум-та-та-пу-пум, ум-та-та-пу-пум. Динамик обрушивал на нас грохот фортепиано. Каждый вопль вокалиста казался предсмертным. Под заключительные трубные рефрены чудовищно неистовые чаттануги, сопровождавшиеся достигшей апогея дробью барабанов конго и бонго, Дин застыл и минуту стоял как вкопанный, пока его не прошиб холодный пот. А потом, когда трубы резко всколыхнули оцепенелый воздух раскатами пещерного эха, глаза его округлились и расширились, словно при виде дьявола, и он зажмурился. Меня и самого трясло, как марионетку. Я слышал, как ветер труб задувает источник еще недавно виденного мною света, и дрожал от страха. Под быструю мамбо-джамбо мы с девицами закружились в бешеном танце. Сквозь собственное бредовое состояние мы начинали видеть, насколько они разные. Да, девицы были бесподобные. Удивительно, что самая неуемная из них оказалась наполовину индианкой, наполовину белой, и было ей всего 18. Она приехала из Венесуэлы и походила на девушку из приличной семьи. Одному богу известно, зачем ей понадобилось в таком возрасте с такими пухлыми щечками и невинными глазами становиться в Мексике проституткой. Наверняка ее довела до этого какая-то страшная беда. Пила она, не зная меры, и останавливалась только тогда, когда казалось, что ее того и гляди стошнит от последней рюмки. К тому же рюмки она то и дело опрокидывала, что было неплохим способом заставить нас как следует раскошелиться. Вырядившись средь бела дня в тонкий халатик, она лихо отплясывала с Дином, висла у него на шее и молила, молила обо всем на свете. Дин так одурел, что не знал, с чего начать, то ли с девушек, то ли с мамбо. Наконец они умчались в сторону кабинок. Мне досталась нудная толстая девица со щенком. Она страшно разобиделась, увидев, что я не взлюбил собачонку, которая то и дело норовила меня укусить. Решив пойти на компромисс, девица унесла щенка, однако, когда она вернулась, меня уже заарканила другая, поаппетитнее, но тоже не из самых лучших. Это сразу повисло у меня на шее, как пиявка. Я пытался вырваться из ее объятий и подобраться поближе к 16-летней чернокожей девчонке, которая сидела в другом конце зала, угрюмо разглядывая собственный пупок сквозь приоткрывшуюся в коротеньком платьице щель. Вырваться мне так и не удалось. Стэн занялся 15-летней девочкой с кожей цвета миндаля и в платье, которое было застегнуто на несколько пуговиц вверху и на несколько пуговиц внизу. Все это было чистейшее безумие. Через ближайшее окно за нами наблюдало не меньше 20 человек. В какой-то момент появилась мать чернокожей малышки. Скорее, даже не чернокожей, просто смуглой. Когда я это увидел, мне стало стыдно добиваться той, кого я по-настоящему желал. Я позволил пиявке увести меня вглубь заведения, где, словно во сне, под грохот и рев установленных внутри дополнительных громкоговорителей, мы с полчасика испытывали пружины кровати. Это была простенькая квадратная комнатенка с деревянными перекладинами вместо потолка, с образком в углу и умывальником в другом. Темный коридор оглашался девичьими криками. «Аква! Аква каленте!» Что значит «горячая вода». Стэн с Дином тоже исчезли. Девица моя запросила 30 песо, или около 3,5 долларов, а потом принялась сверх того вымаливать еще 10 песо, сочинив при этом длинную невразумительную небылицу. Я не знал счета мексиканским деньгам, знал я только одно – у меня не меньше 1 000 000 песо. Я швырнул ей деньги. Мы снова помчались танцевать. У полицейских был все тот же скучающий вид. Динова венесуэльская красотка тащила меня через какую-то дверь в еще один чудной бар, который, судя по всему, тоже принадлежал публичному дому. Молодой буфетчик, протирая бокалы, разговаривал со стариком с подкрученными кверху усами, а тот сидел и с пеной у рта что-то доказывал. И там был громкоговоритель, захлебывавшийся звуками мамбо. Казалось, одурманен весь мир. Венесуэла повисла у меня на шее и принялась выпрашивать выпивку. Буфетчик, мол, ей не нальет. Она все просила и просила, а когда он, наконец, дал ей рюмку, она ее расплескала. И на этот раз уже не нарочно. Я увидел досаду, мелькнувшую в растерянном взгляде ее несчастных, глубоко запавших глаз. «Ничего страшного, крошка», — сказал я ей. Мне приходилось поддерживать ее на табурете. Она то и дело с него соскальзывала. Никогда я не видел более пьяной женщины, а ведь ей было всего 18. Я купил ей еще одну порцию. Взывая к состраданию, она изо всех сил дергала меня за брюки. Рюмку она опорожнила залпом. У меня не хватило духу заняться ею вплотную. Моей-то девице было лет 30, и следила она за собой куда лучше. Обнимая усталую и страдавшуюся Венесуэлу, я хотел одного – увести ее в комнатку, а там раздеть и просто с ней поболтать. И в этом пытался себя убедить, а сам безумно желал и ее, и маленькую смуглянку. Бедняга Виктор. Все это время он стоял на медной поперечине, прислонившись спиной к стойке, и с удовольствием подпрыгивал, чтобы лучше увидеть, как куролесят 3 его американских друга. Мы угощали его выпивкой. При взгляде на женщин глаза его загорались, но он стойко держался, потому что был верен жене. Дин то и дело совал ему деньги. Среди всей этой безумной неразберихи мне однажды представился случай увидеть, что вытворяет Дин. Он совершенно потерял рассудок и даже не узнал меня, когда я пристально посмотрел ему прямо в глаза. «Да, да», — только и сказал он. Казалось, этому не будет конца. Все словно происходило в нескончаемом фантастическом сне, в арабском послеполуденном сновидении, в другой жизни. Али-Баба и узкие улочки, и куртизанки. И снова я умчался со своей девицей в ее комнатенку. Дин со Стэном поменялись девушками. На какое-то время мы исчезли из виду, и публике пришлось дожидаться возобновления зрелища. Длинный день был уже не таким жарким. Близился час, когда бесподобную старую Григорию окутает таинственная ночь. Мамба не умолкала ни на минуту. Оно доводило до умопомрачения, как бесконечный путь через джунгли. Я не мог отвести глаз от маленькой смуглянки. Несмотря на то, что мрачный буфетчик заставлял ее выполнять работу прислуги, подавать нам выпивку и подметать в задних комнатах, в этой толпе она смотрелась королевой. Она больше других девушек нуждалась в деньгах. Быть может, мать приходила к ней за деньгами для ее маленьких сестренок и братишек. Мексиканцы бедны, а мне так и не пришло в голову попросту подойти к ней и дать немного денег. Мне кажется, она приняла бы их с откровенным презрением, а меня отпугивало презрение таких, как она. В своем безрассудстве я даже влюбился в нее на те несколько часов, пока все это продолжалось. Подступила все та же знакомая боль, внезапно кольнула в душе. Начались те же вздохи, те же страдания, а самое главное, все та же неодолимая боязнь подойти. Удивительно, но ни Дин, ни Стэн тоже ни разу к ней не приблизились. Подумать только. Ведь именно благодаря безупречному чувству собственного достоинства она и в этом беснующемся старом бардаке оставалась нищей. В какой-то момент я увидел, что Дин, наклонившись в ее сторону и застыв, словно изваяние, уже готов сорваться с места, но тут она смерила его холодным взглядом, и лицо его выразило полнейшее недоумение. Так и оставшись стоять, разинув рот, он почесал брюхо и, наконец, отвесил поклон, потому что она была королева. И вдруг в разгар этого буйства Виктор принялся хватать нас за руки и отчаянно жестикулировать. «Что случилось?» Испытав все способы что-либо нам втолковать, он подбежал к стойке, выхватил чек из рук буфетчика, бросившего на него злобный взгляд, и принес показать нам. Счет превышал 300 песо, или 36 американских долларов. Немалые деньги для любого борделя. Но и это нас не отрезвило. Нам не хотелось уходить, и хотя силы наши были на исходе, мы желали еще немного побыть с нашими красавицами в этом удивительном арабском раю, который отыскали в конце трудного пути. Но близился вечер, и хочешь не хочешь, а пора было заканчивать. Поняв это, Дин нахмурился, призадумался и попытался прийти в себя, а идею покинуть это заведение раз и навсегда выдвинул в конце концов я. «Что за беда, ведь столько еще впереди, старина!» «И то верно!» — вскричал Дин, бросив тусклый взгляд на свою венесуэлку. Та, наконец, напилась до потери сознания и улеглась на деревянную скамью, вытянув из-под шелка свои белые ноги. Галерка у окна сполна насладилась зрелищем. За спиной у публики уже крались багровые тени. Я услышал, как где-то среди неожиданно наступившего затишья плачет ребенок, и вспомнил, что нахожусь в Мексике, а вовсе не в гашишно-порнографических грезах на небесах. Пошатываясь, мы вышли на улицу. Стэна мы позабыли, а прибежав за ним обратно, обнаружили, что он галантно раскланивается с новыми вечерними шлюхами, которые только что вышли на работу в ночную смену. Он был не прочь начать все сызнова. Когда он пьян, он неповоротлив, словно в нем 10 футов росту. Когда он пьян, от женщин его не оттащить. Более того, женщины сами виснут на нем, как плющ. Он упорно не желал уходить и уговаривал нас отведать свеженьких, еще более диковинных и искусных сеньорит. Мы с Дином пинками выставили его на улицу. Он без конца махал на прощание всем окружающим – девицам, полицейским, толпе, детишкам на улице. Под овацией Григория он посылал во все стороны воздушные поцелуи и горделиво ковылял сквозь толпу обитателей городка, с каждым пытаясь заговорить и поделиться своей радостью и любовью ко всему, что творится в этот погожий предзакатный час жизни. Кое-кто под общий смех покровительственно похлопывал его по спине. Подбежав к полицейским, Дин заплатил им 4 песо и обменялся рукопожатиями, улыбками и поклонами. Потом он прыгнул за руль, а недавние наши девицы, даже Венесуэла, которую разбудили попрощаться, обступили машину и, поеживаясь от холода в своей легкой одежонке, принялись целовать нас и щебетать слова прощания. А Венесуэла даже расплакалась. Хоть и не из-за нас, мы это знали, вернее, не только из-за нас, и все же горько, очень горько. Моя ненаглядная смуглянка скрылась в погрузившемся в темноту доме. Все было кончено. Дин завел мотор, и мы с чувством на славу выполненного долга покинули развеселый праздник, обошедшийся нам в 100 песо. Еще несколько кварталов нас преследовали навязчивые звуки мамбо. Все было кончено. «Прощай, Григория!» — крикнул Дин, посылая городу воздушный поцелуй. Виктор гордился и нами, и самим собой. «Теперь хотеть баню?» — спросил он. «Да, нам всем хотелось искупаться в чудесной бане». И он показал нам дорогу к самому странному месту на свете. В миле езды от города находилась обычная купальня американского образца. В бассейне плескались ребятишки. В каменном здании можно было за несколько сентавов принять душ, получив у банщика мыло и полотенце. Вдобавок там был мрачноватый детский парк с качелями и сломанной каруселью. Однако в багровых лучах заходящего солнца он оказался необычным и даже прекрасным. Мы со Стэном взяли полотенце и немедленно встали под ледяной душ, выйдя оттуда обновленными и полными сил. Дин же душ принять не потрудился, мы увидели его в дальнем конце унылого парка. Прогуливаясь под руку с нашим славным Виктором, он вел с ним многословный и приятный разговор, однако для пущей убедительности то и дело взволнованно наклонялся к собеседнику и рубил кулаком воздух. Потом снова под руки они брели дальше. Близилось время прощания с Виктором. Вот Дин и пользовался случаем побыть с ним несколько минут наедине, а заодно осмотреть парк и составить общее представление обо всем. Но главное – понять Виктора так, как это умел только Дин. Когда пришла пора ехать, Виктор помрачнел. «Приехать назад в Григорию, повидать меня?» «Конечно, старина», – сказал Дин. Он даже пообещал, если Виктор того пожелает, взять его с собой в Штаты. Виктор ответил, что это дело надо обмозговать. «Я иметь жена и малыш, не иметь деньги, я подумать». Когда мы помахали ему на прощание из машины, в багровых отсветах заката засияла его обаятельная дружелюбная улыбка. За спиной у него виднелся унылый парк, в котором играли дети.